Глава 10. Лимбическая сила. Эмоциональный хвост виляет рациональной собакой. Джонатан Хайт. Если в нашем геноме затаились кое-какие проблемные гены, мы с большой вероятностью станем аддиктами, причем относительно рано, и зависимость наша будет протекать тяжело и беспросветно. А если гены в порядке? Это тоже ничего не гарантирует. Поступление в организм на протяжении длительного времени достаточно высоких доз веществ, наделенных аддиктивным потенциалом, способны сделать нас зависимыми даже при благополучном геноме. Неважно, с каким набором карт мы вступаем в аддиктивную игру, неважно, какое вещество мы вытянули из заманчиво блестящей кучи, и в том и в другом случае мы запускаем в определенных мозговых структурах нейроадаптивные процессы. При плохом раскладе эти процессы способны образовать так называемый аддиктивный цикл, нейробиологическую суть зависимости. Слушатель, еще не пришедший в себя после терминологических бомбардировок предыдущей главы, наверняка содрогнулся. Ну, я бы не удивился, узнав, что это так. Нейробиология? Снова? Но зачем? Дело вот в чем. Адекватную, непротиворечивую, действительно работающую программу помощи аддиктам можно создать только при глубоком понимании природы зависимости. В 2012 году это было моим исходным постулатом, на нем я твердо стою до сих пор, так что не приглашайте меня на вечеринку наркологов, если на ней не будет хоть одного человека, знающего про Дельта-ФОСБ. В этой главе я постараюсь доступно рассказать о нейробиологических процессах, лежащих в основе зависимости, и сформулировать вывод, который станет путеводной нитью для дальнейшего рассказа. Мозг человека состоит из 86 миллиардов нейронов, общающихся между собой химическими сигналами через триллионы соединений. Эти соединения называются синапсами. Синапс состоит из пресинаптической и постсинаптической мембран. Пространство между мембранами называется синаптической щелью. Пресинаптическая мембрана при возбуждении нейрона выделяет специальные вещества – нейротрансмиттеры. Глутамат, гамма-аминомасляная кислота или ГАМК, дофамин, серотонин, норадреналин – нейротрансмиттеры. Постсинаптическая мембрана имеет рецепторы к этим веществам. Когда молекула нейротрансмиттера взаимодействует с рецептором, нервный сигнал передается от одного нейрона к другому. Главный нейротрансмиттер системы вознаграждения – дофамин. Все аддиктивные вещества способны вызывать чувство удовольствия. Да, каждый из них вызывает еще и специфические эффекты. И да, отношение между интенсивностью удовольствия и величиной аддиктивного потенциала нелинейно. Другими словами, вещество, вызывающее наиболее интенсивное удовольствие, не обязательно должно занимать первое место в конкурсе аддиктивности. Но аддиктивным вещество делает именно его способность прямо или косвенно воздействовать на нейроны системы вознаграждения, а именно – вызывать фазический выброс дофамина в D1 нейронах прилежащего ядра. Это запускает множество морфофункциональных изменений практически во всех структурах мозга. Вся наша поведенческая жизнь укладывается в формулу «триггер, поведение, вознаграждение». Прилежащее ядро, латинское и английское «nucleus accumbens», часть вентрального стриатума, ключевое звено системы вознаграждения. Дорсальный стриатум. Латинское «corpus striatum» – «pars dorsalis», английское «dorsal striatum» – ключевое звено в формировании привычек. Вознаграждение мы переживаем как в форме предвкушения – желания – «wanting», так и в форме удовольствия – «liking». «Wanting» – форма мотивации, генерируемой обширными нейронными системами, частью которых является мезолимбическая дофаминовая система. «Liking» – обусловлено активностью более мелких и хрупких нейронных систем и, похоже, зависит не столько от дофамина, сколько от энкефалинов. То, что в основе wanting и liking лежат разные механизмы, впервые предположили Кент Берридж и Терри Робинсон. Эта гипотеза была подтверждена и на лабораторных животных, и на людях. В прилежащем ядре примерно 90% wanting клеток и 10% liking клеток. Остановитесь здесь и убедитесь, что поняли важность только что сказанного. «хочу» и «нравится» — это разные явления, причем разные они даже на уровне нейронов. Теперь смотрите, в чем именно важность. Потребление ПАВ приводит к стимуляции только wanting нейронов. Из-за этого wanting усиливается, тогда как liking не только не усиливается, но даже постепенно сходит на нет. Таким образом, зависимость — это не проблема удовольствия, а проблема желания. «Лимбическая сила, вон оно как!» — скажете вы в сердцах и будете правы. С годами голод по ПАВ все сильнее и сильнее, а удовольствие от употребления все меньше и меньше. Вот она, мякотка аддиктивной нейродрамы. Теория Берриджа и Робинсона сводится именно к этому. Зависимое поведение возникает из-за функционального рассогласования между wanting и liking нейронами. По мере употребления ПАВ подопытные мыши и люди все больше want и все меньше like. И единственный способ унять wanting и повысить liking, по мнению зависимых, это продолжить употребление ПАВ. Причем для получения желаемого уровня liking им приходится повышать дозу. Дофаминовая система не просто стимулируется, а сенситизируется. Сенситизация выражается в изменении морфологии нейронов, например, формы и количества дендритных шипиков. Вспоминаем транскрипционные факторы NF-kappa-B и MEF-2 из предыдущей главы. При этом wanting нейроны становятся гиперреактивными к ПАВ и любым сигналам, сулящим их получение. Крейнвейные рюмки, запаху табачного дыма, музыке в стиле гоа-транс. В дальнейшем при воздержании от ПАВ сенситизированные нейроны не все время гиперактивны, конечно же, но они могут становиться таковыми в триггерных ситуациях. Вызванные однажды, сенситизация очень длительна и, возможно, пожизненна. Джордж Куб, директор Национального института США по изучению злоупотребления алкоголем, и Нора Волкоу, директор Национального института США по изучению злоупотребления наркотиками, развили и дополнили концепцию Берриджа и Робинсона. В исследованиях, проведенных под их руководством, было показано, что чрезмерная активация нейронов nucleus accumbens приводит к нейроадаптивным изменениям как внутри системы вознаграждения, так и в других системах мозга, таких как амигдала и префронтальная кора. Внутрисистемные нейроадаптации касаются рецепторов, вызванные психоактивными веществами многократные избыточные выбросы дофамина приводят к компенсаторному снижению плотности дофаминовых рецепторов на постсинаптической мембране. Ну, чтобы как-то смягчить дофаминовую атаку. И что в этом плохого? А то, что в отсутствие ПАВ дофамин теперь связывается с меньшим количеством рецепторов. На уровне субъективных переживаний это приводит к неудовлетворенности, недовольству, ангедонии. Теперь о дорсальном стриатуме, главной структуре системы привычек, habit circuitry. В какой-то момент потребность в заветном веществе становится не просто сильной, а компульсивной, непреодолимой. Сам человек внутри себя может быть против употребления, но его будто никто не слушает. Есть привычка, сильная и навязчивая, и ее нужно день за днем поддерживать. Не хочу, а уже надо. И это надо будто живет своей собственной жизнью. Причем навязчивое «надо» продолжается даже после перехода в трезвость. Абстиненты много месяцев подряд замечают у себя смутную, временами усиливающуюся потребность что-то делать и зацикливаются на том или ином поведении. Часами играют в видеоигры, запойно погружаются в сериалы, с головой уходят в спорт, не совсем понимая, что следует компульсивному зову, примерно такому же, который управлял их поведением во времена употребления ПАВ, психоактивных веществ. Итак, в основе сильного, непреодолимого влечения к ПАВ лежит сенситизация, морфофункциональные изменения дофаминовых нейронов прилежащего ядра. При этом уровень удовольствия, liking, не только не растет, но даже снижается. Параллельно с этим в дело вовлекаются нейроны дорсального стриатума, прочно встраивая поиск и употребление ПАВ в габитуальный план жизни. Примечание. Габитуальный. Выражение, встретившееся мне в книге «Любовь и зависимость» Стентона Пила и Арчи Бродски. Очевидно, происходит от английского habitual, привычный. Помимо прилежащего ядра и полосатого тела, в какой-то момент на аддиктивную сцену выходит амигдала, латинское corpus amygdaloideum, английское амигдала. Это парная миндалевидная структура по одной штуке в каждой височной доле. Амигдала играет ключевую роль в формировании эмоций, в частности, страха, запоминания эмоционально окрашенных событий и принятия решений. Как видно, амигдала – один из топ-менеджеров нашего поведения. Нейроны амигдалы содержат большое количество рецепторов к кортиколиберину, норадреналину, динорфинам, нейротрансмиттерам стресс-систем мозга. Кортиколиберин – полипептид, регулирующий гормональные, симпатические и поведенческие реакции на стрессоры. Многократное введение этанола, кокаина, героина, никотина и других ПАВ приводит к изменениям в нейротрансмиссии кортиколиберина в амигдале таким образом, что при отмене этих веществ кортиколиберин повышается. Субъективно подъем этого полипептида переживается как тревожность или аверсия, состояние «не нравится», «не хочу». Норадреналин обеспечивает поведенческий ответ во время стресса, возбуждая нейроны и фокусируя внимание на стрессорах. Кортиколиберин и норадреналин активируют друг друга. Динорфины, пептиды, тропны к каппа-опиоидным рецепторам, опосредуют негативные эмоциональные состояния, в том числе аверсию, дисфорию и депрессию. А еще динорфины повышают порог вознаграждения и угнетают высвобождение дофамина. Активность динорфинов, так же как и кортиколиберина, повышается при отмене ПАВ, психоактивных веществ, у лиц с аддикцией. В принципе, здесь мы можем остановиться и задуматься вот над чем. Почему люди чаще всего пьют? Хочу выпить 100 граммов для аппетита. Хорошо. Еще? Ну, вся компания пьет, поэтому... Ладно, еще? Я устал, весь день у меня копился стресс. Шеф вывел из себя, жена бесит, спина болит. Есть такое? Ирония вот в чем. Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе ПАВ действительно могут снять напряжение, в долгосрочной перспективе они активируют нейротрансмиссию кортиколиберина, норадреналина и динорфинов. Это приводит к тому, что эмоциональное состояние зависимых ухудшается по нарастающей, у кого-то быстро и явно, у кого-то медленно и еле заметно. Алкоголь, героин, никотин и другие ПАВ не снимают стресс, а усиливают его, так как повышают уровень кортиколиберина, норадреналина и динорфинов. Лучше всего это показано в пятиминутном мультике «Nuggets». Идет по ровной поверхности птица киви, видит каплю, идет дальше. Видит еще одну каплю, пробует ее на вкус, и вдруг все вокруг преображается. Мир становится солнечно-желтым, звучит чарующая музыка, киви взлетает и какое-то время порхает с блаженным видом. Потом эффект от капли проходит, птица приземляется и шагает дальше. Время от времени ей попадаются такие же капли, киви их выпивает. Желтый цвет, музыка, полет. Но с каждым разом полет становится все более кратковременным, падения более жесткими, а окружение, вот это важно, становится все более темным и мрачным. Именно так выглядит мир для человека с чрезмерно активными стресс-системами амигдалы. Мир для него серый и чуждый, многое навевает грусть, пугает или раздражает. Несчастной птице ничего не остается, кроме как найти еще одну капельку, чтобы хоть на короткое время погрузиться в эфемерный желтый свет, не понимая, что мир так почернел именно из-за этих капель, и что после каждой следующей капли он будет становиться все чернее. Очевидно, если продолжать употреблять ПАВ, психоактивные вещества, изменения в стресс-системах амигдалы с годами будут только усиливаться. А если прекратить? Если убрать все ПАВ, пережить синдром отмены, дальше будет нормально? К счастью, да, но не сразу. Есть такой термин – protracted abstinence, по-русски – подострая абстиненция. Люди, которые 10, 15, 20 лет увлеченно алкоголизируются, а потом перестают пить, не так быстро возвращаются в комфортное эмоциональное состояние. Сенсибилизированные амигдали для восстановления нужны месяцы, а порой даже годы. Стоит добавить, что гиперактивация амигдалы возможна и при других состояниях, например, при посттравматическом стрессе или хронической боли. У таких людей аддиктивная уязвимость выше, а восстановление требует большего времени. Что может быть хуже, чем негативное эмоциональное состояние из-за взъерошенной, потрепанной амигдалы? Самое неприятное, что я сам вынес из своего 15-летнего аддиктивного опыта, это быть неразумным в своих же глазах. Я не мог смириться с тем, что курю, но и не мог бросить. Дискомфорт, который мы испытываем, когда наше поведение не вяжется с нашими убеждениями, Леон Фестингер назвал когнитивным диссонансом. Правда, диссонанс исчезал в момент, когда я, проснувшись утром, делал заветную первую затяжку. Все знают о коте Шрёдингера. Мою душу то царапал, то не царапал кот Фестингера. Под воздействием ПАВ дофаминовая трансмиссия подавляется не только в системе вознаграждения, но и в префронтальной коре. Из-за этого ухудшаются исполнительные функции, саморегуляция, принятие решений, гибкость в выборе и инициировании действий, присвоение значимости и контроль ошибок. Далее нейропластические изменения затрагивают и глутаматорегическую передачу. Нарушенная трансмиссия дофамина и глутамата в префронтальных областях мозга ослабляет их способность противостоять сильным побуждениям или своевременно прекращать употребление. Эти эффекты объясняют, почему люди с зависимостью могут быть искренни в своем намерении прекратить употреблять ПАВ и в то же время не способны следовать принятому решению. Все, что происходит с нейронами базальных ганглий, амигдалы, префронтальной коры, вследствие употребления ПАВ, находит отражение в желаниях, эмоциях и мыслях человека, решениях, которые он принимает, целях, ценностях, поведении, жизни. Что именно происходит с нейронами? Мы теперь знаем, что усиливается экспрессия разных транскрипционных факторов, активируются гены, синтезируются белки, нервная клетка претерпевает морфологические и функциональные изменения, сенситизируясь к определенным сигналам. Эти изменения называются нейропластическими. Нейропластичность – суть научения. Наш мозг – не статичный орган, а сложная, постоянно меняющаяся система, умеющая приспосабливаться к решению возникающих задач. Так, это понятно, но что именно заболевает в мозге при зависимости? Ведь зависимость – это болезнь? А вот по этому вопросу пока нет научного консенсуса. Да, мы можем найти диагноз «синдром зависимости» среди расстройств психики и поведения в международной классификации болезней. Мы можем найти клинические рекомендации по лечению зависимости и заключить, раз этот диагноз попал в международную классификацию болезней, и раз зависимость лечат лекарствами, то это болезнь или расстройство. Но нейробиолог Марк Льюис с этим не согласен. Свое несогласие он вынес в подзаголовок книги «Биология желания», который так и звучит: «Зависимость не болезнь». Дискуссия о природе зависимости сильно захватила меня, и я, возможно, напишу отдельную книгу про это. Здесь лишь кратко отмечу вот что. Марк Льюис утверждает, что все, что лежит в основе аддикции, укладывается в понятие научения – learning. Мозг нейропластически подстраивается под задачи поиска и употребления ПАВ. Мы можем по-разному относиться к этому научению, но это именно научение. Проще говоря, зависимость – это не то, чем заболел мозг, а то, чему он научился. Даже такие серьезные сторонники теории болезни мозга, как Джордж Куп и Нора Волкоу, в своих исследованиях обычно не пишут «поражение нейронов», они пишут «нейроадаптационные изменения». Эти изменения экстремальные, по мнению Кента Берриджа, и у нас есть основания рассматривать зависимость как расстройство. Но тот же Кент Берридж и его коллега Терри Робинсон в своих публикациях о нейробиологии зависимости никогда не говорят о болезни, они говорят о сенсибилизации нейронов. Помимо крайних позиций, в этой научной дискуссии есть и более взвешенные концепции, умело сочетающие черты одних и других. Так Анки Снук предлагает рассматривать зависимость как нормальный феномен, внутри которого иногда бывает болезнеподобная стадия. Я хочу процитировать Кента Берриджа. «Может быть, это и весело, спорить о словах, о том, какие из них лучше всего описывают зависимость. Но я думаю, спор о словах, например, о том, следует ли говорить «болезнь мозга», а не о реальных особенностях и механизмах самой зависимости, легко могут стать ловушками и отвлечь нас от более важных целей. Эти цели должны состоять в том, чтобы определить основные черты и механизмы зависимости и подумать о лучших способах помочь зависимым. Пока ученые договариваются между собой, мы можем извлечь из их дискуссии утверждение, с которым согласны все стороны. В основе зависимости лежит научение нейронов и нейронных цепей. и сделать три практические вывода. Первое. Пока человек продолжает употреблять психически активные вещества, ПАВ, изменения, лежащие в основе зависимости, будут прогрессировать. Второе. Если перестать употреблять, эти процессы остановятся. Третье. Мозг способен учиться и меняться, а значит, в условиях воздержания от ПАВ он со временем перестроится и приспособится к решению других, полезных для жизни задач. Здесь важно понимать вот что. Трезвость не цель, а условие для позитивных нейропластических изменений. Это и есть путеводная нить. Нет никакого смысла петь дифирамбы трезвости ради трезвости. Трезвость не самоцель, но трезвость – непременное условие для того, чтобы активность стресс-системы амигдалы вернулась в норму, чтобы влечение к ПАВ постепенно ослабело, чтобы префронтальная кора надлежащим образом восстановила свои исполнительные функции. Трезвость – условие, чтобы вернуть себе себя и управлять своей жизнью. Кто-то из зависимых слушателей побежал начинать свою трезвую жизнь. Эта глава все объяснила. Дальше нет смысла выпивать, нюхать, курить, колоть. Нет? Никто не побежал? Это нормально. Так уж мы устроены, видимо. Даже если мы уверены, что сделаем то-то и то-то, и наша жизнь станет лучше, это еще не значит, что мы прямо сейчас встанем и сделаем это. Все то, чему мы посвящали годы, живо в нас и никуда не делось. Оно живет своей жизнью и диктует нам свои правила. Это трудно объяснить и другим, родственникам зависимых, например. Это трудно объяснить даже себе.